Глава 20. Очередная остановка. Уже не помню точно, какая по счету. Шестая, а может и седьмая. У нас за плечами несколько ночевок, коротких привалов для дозаправки, а также три вылазки за припасами. Сегодняшняя остановка знаменуется ночевкой для большей части группы. 6 человек, и я в их числе, отправимся на военный склад. По словам Нейта, он хитро расположен в центре небольшого городка, неподалеку от которого мы и остановились. Если верить карте, на этом складе мы найдем оружие и боеприпасы. А это именно то, что необходимо для выживания в современных реалиях. Если сегодня мы пополним запасы оружия, то дело останется за малым. Навестить склады с одеждой, нам ее понадобится много и желательно теплой, ведь климат Аляски разительно отличается от нашего. И запастись топливом, ведь его никогда не бывает много. Прежде чем отправиться в сторону города, в последний раз смотрю на пикап. Нейт сказал, что Киллиан работал над его укреплением вместе с Ларсом. Крыша автомобиля увенчана турелью, на которой можно разместить крупнокалиберный пулемет. Осталось только достать его. А вот это уже мне рассказал болтун Реджи, оказавшийся не таким уж и придурком, каким показался при первой встрече. Единственный минус этого парня – его невозможно заткнуть. Реджи все время что-то рассказывает и доказывает, стоит ему только найти слушателя. Я попадалась на это 2 раза, и если бы не Нейт, то ни за что не отделалась бы от болтуна. А так с ним даже весело. Зак и Сейдж остаются охранять Афину. Они уходят в противоположную от нас сторону, чтобы отыскать более-менее безопасное место для ночевки. Глаза девушки наполнены тоской. Я вижу, что она хотела бы отправиться на задание вместе с нами, но еще не время. Это понимаю я, она и все остальные. Хотя ее рана больше и не выглядит ужасно и начинает заживать, девушка все еще не в состоянии держать винтовку. Шагаю рядом с Нейтом с одной стороны и Куртом с другой. Размышляю о том, что я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что нам приходится передвигаться такой большой группой, но при этом мы ни разу еще не столкнулись с серьезной опасностью. Это нервирует. Кажется, что за показным спокойствием остальных кроется какой-то подвох. Мир, в котором мы живем, а также безопасность и надежность – абсолютно несовместимые понятия. «Разобьемся на пары?» – мрачно предлагает Стивен, который большую часть времени молчит. «Думаю, можно». Спустя несколько секунд отвечает Алистер. «Лав, пойдешь со мной», — тут же говорит Нейт, и я согласно киваю. «Мне без разницы, с кем идти, главное, не с Реджи. Он будет только отвлекать». «Реджи со мной», — берет на себя это бремя Алистер и добавляет. «Ну, а Стивен с Куртом». Курт, молчащий большую часть пути, бросает короткий взгляд на своего напарника и отстраненно кивает, отворачиваясь. В последнее время парень все чаще уходит в себя, мало улыбается и даже почти не разговаривает. Все время о чем-то размышляет. Или о ком-то. Я все-таки склоняюсь ко второму варианту. Пересекаем границу города. Вынимаю из кобуры пистолет, чтобы почувствовать себя хотя бы капельку увереннее. Мы еще не удалились на 5 километров от Афины, но так мне будет гораздо спокойнее. Хотя на протяжении нескольких дней способность девочки не давала сбоев, и мы не встретили ни одного психа на своем пути, но для меня это ничего не значит. Минут 15 шагаю в полнейшей тишине, все глубже забираясь в город, застроенный преимущественно малоэтажными зданиями. Даже в темноте вижу, что они выглядят неважно. Деревья и трава заполонили все вокруг. Кристально ясно, уже через несколько лет городишко спрячется в таких дебрях, что заметить его с дороги будет крайне проблематично. При условии, если от дороги вообще что-то останется. «Все помнят, куда идти?» – спрашивает Нейт, на что получает короткие утвердительные ответы. «Тогда расходимся». Сворачиваю за один из домов и равняюсь с Нейтом. Хочу спросить, почему он не сказал что-то типа «смотрите в оба», но передумываю. Тут все очевидно. У каждого в нашей группе есть опыт выживания в непростых условиях. А напоминание о том, как себя вести на важном задании, было бы сродни оскорблению. Огибаем здание за зданием и, наконец, останавливаемся у полуразвалившейся кирпичной стены. Нейт выглядывает из-за угла, а я неподвижно стою рядом, прислушиваясь к окружающим звукам. Так проходит несколько мучительно долгих минут. Не выдержав, спрашиваю шепотом: «Что там?» Почти мгновенно Нейт отвечает также негромко. «Подозрительно тихо. Даже на складе с продовольствием было больше движения. Не верю, что оружие совсем не охраняется». Еще какое-то время молчим. Потом я неуверенно предлагаю: «Подойдем поближе?» Ответить Нейт не успевает. Справа до нас доносится какой-то звук, но он настолько тихий, что я пока не могу различить его природу. От этого менее жутко не становится. Поворачиваюсь в ту сторону и до боли в глазах вглядываюсь в темноту. Ничего не вижу. Но включать фонарик не собираюсь. Это действие выдаст нас с головой. Затаив дыхание, жду, про себя молясь, чтобы этот звук мне померещился. И я почти убеждаю себя в этом. Ровно до тех пор, пока он не повторяется. На этот раз громче. Ближе. Внезапно Нейт поворачивается ко мне и толкает вдоль стены прочь от шума. Едва не спотыкаюсь. Упираюсь ладонью в шершавую поверхность и, держась за нее, шагаю в том направлении, что выбрал мой напарник. Отшатываюсь назад, врезаясь спиной в грудь Нейта, когда на очередном шаге нога нащупывает пустоту, и я едва не лечу вперед. Нейт обхватывает рукой мою талию, помогая устоять. «Кажется, там лестница», — едва слышно произношу я, слегка повернув голову в сторону Нейта. «Шагай вниз», — тихо, но твердо велит он. После этих слов мне становится еще страшнее. Что такого увидел Нейт, что нужно прятаться? Ноги слегка дрожат, когда я ступаю на первую ступеньку. Ожидаю противного скрипа, но его нет. Похоже, лестница, что ведет вниз, сделана из камня или бетона. Продолжаю держаться за стену, медленно шагая дальше. Нейт не отстает. В тишине окружающего мира звук, который заставил нас отступать, звучит еще более громко и еще более близко. Это точно психи, и их немало. Теперь я отчетливо различаю топот бегущих ног, шумное дыхание и утробное рычание. Ужас сковывает мышцы, мне становится тяжело дышать, но я, сжав губы, чтобы не проронить ни звука, иду дальше. Нейт выбрал правильное решение, нужно спрятаться, ведь сбежать мы уже не успеем. Внезапно стена, за которую я все время держалась, исчезает. Справа возникает проем, темнота за ним кажется еще гуще, а сладковатый запах разложения подсказывает, что туда соваться не стоит. Застываю без движения, осознавая, что не хочу туда идти, но и вернуться не могу. Нейт подталкивает меня вперед, заводя в помещение, откуда доносится отвратительный смрад. Прижимаю ладонь к носу, стараюсь вообще не дышать. Нейт, скорее всего, понимает, что сейчас я не в состоянии сделать хоть что-то, поэтому берет все на себя. Движемся в полной темноте. Не знаю, как Нейт ориентируется, и мне, честно говоря, все равно. Единственное, что меня волнует, это звуки снаружи, которые теперь приглушены из-за бешеного стука пульса в ушах. Наступаю на что-то твердое, но оно издает омерзительный хруст, от которого кровь стынет в жилах. Зажмуриваюсь и молюсь, чтобы психи нас не услышали. Если они ворвутся сюда, нам конец. «Тихо», — шепчет Нейт прямо мне в ухо. Только тут понимаю, что тело сотрясает крупная дрожь. Плотнее прижимаюсь спиной к груди Нейта. Мне страшно и плевать, если он поймет это. Я устала. Устала бежать и бояться. Но я не дура, чтобы выскочить в одиночку против неизвестного числа противников. Нейт практически тащит меня за собой, и тут снова что-то хрустит. Сглатываю вязкий комок, заполнивший горло. Воздуха катастрофически не хватает, а жуткая вонь не способствует спокойному дыханию. «Тихо», — повторяет Нейт. На мгновение слепну, когда на его свободной ладони появляются белые искорки, освещающие пространство. Быстро оглядываюсь. Мы в подвале. А это что? Отшатываюсь, увлекая за собой Нейта, Он прижимается спиной к стене, а я к нему. Судорожно стискиваю рукоятку пистолета, но не тороплюсь стрелять. То, что напугало меня до чертиков, не причинит нам вреда. С ужасом пялюсь в пустые глазницы обтянутого кожей черепа. Десятки тел, а точнее того, что от них осталось, заполнили подвал. Видимо, тела были свалены в кучу и просто перемешались между собой. Даже при таком освещении понятно, что некоторые очень старые, а другие более свежие. Именно от них и распространяется вонь. С опаской смотрю под ноги, уже знаю, что там увижу, но мне все равно противно до тошноты. Едва сдерживаю рвотный позыв, обнаружив на полу сломанные человеческие кости. Отвожу взгляд, чтобы прогнать подступившую к горлу желчь. Замечаю слегка приоткрытую дверь. Видимо, именно через нее мы сюда и попали. Правда, я даже не слышала, когда Нейт ее закрывал. Опускаю веки, стараясь отгородиться от происходящего. Получается плохо. «Ты как?» — шепчет Нейт рядом с моим ухом. Качаю головой, не желая и рта раскрыть. «Придется подождать», — объявляет он. На этот раз киваю. Нам предстоит либо уйти и наткнуться на психов, либо остаться здесь и дышать этой вонью. По-моему, выбор очевиден. Я выбираю мертвых. Они, в отличие от живых, никому не причинят вреда. Нейт продолжает прижимать меня к себе, и я не делаю попыток отстраниться. Мой лимит храбрости исчерпан. Сейчас мне нужна поддержка. Нейт опускает свободную руку. Искры тут же исчезают, погружая пространство во тьму. Вздрагиваю и не могу отделаться от мрачных мыслей. А воображение рисует жуткие картины. Кажется, будто я даже слышу скрип костей, ползущих на нас мертвецов. Вздрагиваю еще сильней, когда снаружи раздаются выстрелы и приглушенные крики. Судя по звукам, калибр оружия не шуточный. А значит, это не кто-то из наших. «А вот и охрана склада», — удовлетворенным мрачным тоном заявляет Нейт. Минут через пять стрельба стихает так же стремительно, как и началась. В наступившей тишине кажется, будто стук моего сердца можно услышать на другом краю земли. «Нейт!» — зову я. Ответ звучит мгновенно. «Ждем пару минут, потом я схожу на разведку». «Я здесь не останусь», — не скрывая панику в голосе, спорю я. «Когда Нейт тяжело вздыхает, я давлю на другое. Ты обещал, что не бросишь меня!» Он молчит слишком долго. «Хорошо», — в конце концов соглашается Нейт. «Ждем еще какое-то время. Потом напарник ведет меня обратно к двери. По крайней мере, я на это надеюсь». Несмотря на старость, дверь открывается совсем бесшумно. Оказавшись на свежем воздухе, сразу же набираю полную грудь такого нужного сейчас кислорода. Еще некоторое время стоим у подножья лестницы, прислушиваясь к звукам окружающей природы. Присутствие психов не слышно. Нейт выпускает меня из своих объятий. Медленно поднимаемся из подвала, шагаем вдоль стены и останавливаемся ровно в тех же местах, где стояли до этого. Ну, мне так кажется. «Охранник все еще там», — говорит Нейт. «Ты видишь его?» Шагаю ближе к краю и выглядываю за стену. Вижу силуэт человека, стоящего в дверях непримечательного с виду дома. Этот человек подсвечен льющимся из дверного проема светом. Он неподвижен, словно статуя. В руках военный сжимает автомат. Он в одиночку расстрелял толпу психов. Поднимаю голову и осматриваю крыши ближайших зданий. Не вижу никакого движения. Возвращая внимание на военного, он опускает оружие и разворачивается, собираясь вернуться в дом. Нейт мгновенно вскидывает руку, молниеносная вспышка ударяет автоматчика в спину, он вздрагивает и, как подкошенный, заваливается вперед. Его ноги остаются снаружи, а остальное тело оказывается в здании. Выжидаем с минуту, но никто не открывает по нам пальбу, ниоткуда не появляются психи. Тянуть нет резона, и это понимаю не только я. «Идем», — приказывает Нейт и тут же бросается через дорогу. Мне не остается ничего иного, кроме как двинуться следом. Быстро перебегаем на другую сторону улицы, Вскидываю руку с пистолетом, заметив какое-то движение слева. «Это мы», — отрезвляет меня голос Алистера. Опускаю оружие, но не расслабляюсь, наблюдая, как Нейт склоняется над телом, облаченного в черную форму охранника. Затем он выпрямляется. Вижу маленькие молнии, мгновенно появившиеся на обеих ладонях, когда Нейт переступает труп и заходит в здание. Алистер скрывается следом, оставляя нас с Реджи наедине. Знаю, что могу об этом пожалеть, но все же спрашиваю. «Где вы были?» «Неподалеку», — тут же отвечает он. «Пришлось залезть на крышу, когда мы услышали психов. Несколько из них, кстати, убежали, но, думаю, в любой момент могут вернуться, ведь стрельба закончилась, а тупые твари никогда не против подкрепиться». Слушаю его речь, параллельно прислушиваясь к звукам в здании и высматривая психов, о которых идет речь. «Чисто, можно заходить», — зовет появившийся в дверях Алистер. Он подхватывает военного подмышки и смотрит на Реджи. «Берись за ноги». Тот беспрекословно подчиняется. Вместе они быстро убирают парня с дороги. Реджи заходит в дом, а я смотрю на Алистера, встречаюсь с ним взглядом. «Надо дождаться Курта и Стивена. Они должны были уже подойти». «Они не придут», — говорит Алистер. И мое сердце срывается вниз, когда воображение подкидывает жуткие картины того, что могло произойти. Алистер, видимо, замечает изменения на моем лице, поэтому поспешно добавляет. «Спокойно. С ними все в порядке. Я оставил их на стреме. Надо взять оружие, перенести его к дверям. Тогда они подойдут». С облегчением выдыхаю и следую за Алистером внутрь. Сердце до сих пор ноет от того, что я всего мгновение думала, будто Курт умер. Не хочу никого терять. Я и без того потеряла почти всех. Внутри дом оказывается маленьким, и я недоумеваю. Это и есть склад оружия? Но все вопросы отпадают, когда в дальней спальне я замечаю замаскированную дыру в стене, а за ней проход в соседнее здание. Стены очень толстые. Внутри все выглядит, как в банковском хранилище, только вместо бесполезных сейчас бумажек на стеллажах стоят ящики с оружием и патронами. Нейт уже навешивает на себя винтовку и пару автоматов, распихивает по карманам куртки пачки с патронами, занимаюсь тем же самым. Реджи уносит к дверям огромный пулемет и несколько лент с патронами, упакованными в пару больших коробок. Алистер вынимает из большого ящика автоматы и аккуратно складывает на их место коробки с подходящими для нашего оружия патронами. Все действие не занимает и 10 минут. Мы с Нейтом подхватываем за ручки тяжелый ящик, набитый под завязку. Алистер и Реджи делают то же самое. У входа замечаю Курта и Стивена. Они забирают пулемет и коробки с лентами, заряженными патронами к нему. Начинаем обратный путь. Идти приходится вдвое медленнее из-за тяжелых ящиков. То и дело останавливаемся, чтобы поменять руки и осмотреться на предмет опасности. Психов, о которых говорил Реджи, не видно. Надеюсь, они попали под влияние дара Афины, окончательно отупели и убрались во свояси. К месту стоянки добираемся ближе к рассвету. Грузим ящики в кузов пикапа, а Стивен тут же прилаживает пулемет на турель, довольно при этом улыбаясь. Впервые в жизни вижу его улыбку, и, признаться честно, лучше ему оставаться серьезным. Приваливаюсь к боку машины и встряхиваю кистями рук в надежде, что это хоть как-то поможет унять боль от усталости. Алистер и Реджи вновь уходят в сторону города, чтобы разбудить и привести остальных. Нам смысла отдыхать нет, придется спать в дороге. Курт почти сразу же уходит в Хамви. Нейт садится на траву рядом со мной и устало потирает ладонями лицо. «Еще один пункт из списка готов», — произносит он, поднимает голову и улыбается. Не могу не улыбнуться в ответ. «Будем надеяться, в дальнейшем все пройдет так же гладко», — говорю я, мельком глянув на загремевшего чем-то Стивена, все еще находящегося в кузове пикапа. Нейт в ответ на мою реплику только кивает. Вскоре появляется остальная часть команды. В большинстве своем они выглядят сонными. Алистер несет на руках все еще спящую дочь. С рассветом мы уезжаем. Движемся дальше по намеченному еще в бункере маршруту. приваливаюсь к окну и медленно моргаю. От усталости и тряски меня неуклонно тянет в сон. Последнее, что я вижу, прежде чем провалиться в объятия Морфея, широкую реку, плавно изгибающуюся вокруг плотного лесного массива, и крутой обрыв, уводящий к узкой полоске берега внизу.